Вадим Бурлак. Эпизоды Третьей мировой. Террористической. Как много у них схожего. Английский философ Томас Гоббс еще в 17 веке утверждал: «Война всех против всех – естественное состояние людей. Человек человеку – волк», поддерживал он древнее изречение, «и поэтому страх за свою жизнь толкает воевать». Прошли века, появились новые теории, оправдывающие войну и человеконенавистничество. Война и терроризм, как много у них схожего. В первую очередь стремление достичь намеченной политической цели всевозможными путями. При этом войне и терроризму не важно, сколько при осуществлении цели надо уничтожить людей. Ведь они являются продолжением политики кровавыми насильственными средствами. За трескучими фразами современных террористов, за их выстрелами и взрывами, захватом заложников и акциями устрашения всегда чувствуется дыхание близкой крупномасштабной войны. Для террористов разных мастей война является как бы моральным оправданием перед народом за пролитую кровь, за убийство мирных людей, за любые преступления. Не случайно у многих идейных экстремистов давно в ходу лозунг «Война все спишет». За террористическими организациями часто стоят могущественные реакционные политические и экономические силы. И если этим силам понадобится, то террористы по их указке становятся огромной опасностью для всего мира. История знает много примеров, когда после политических убийств и покушений на глав государств и правительств начинались широкомасштабные войны. В июне 1914 года в Сараеве был убит террористами наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Во многих учебниках истории говорится, что это покушение использовалось германским империализмом как повод для нападения на Сербию и развязки Первой мировой войны. Правда, при этом нигде в учебниках не сообщается о больших деньгах, заплаченных германскими реакционными силами сербской националистической организации за совершение Сараевского теракта. А понадобилось это прежде всего для втягивания богатой России в мировую бойню. Конечно, не сам по себе террористический акт послужил причиной Первой мировой войны. Политические убийства являются, как правило, звеном в подготовке к крупномасштабным сражениям. Выйду победителем. Сегодня, парни, отрабатываем схему проникновения. Начнем с усложненного варианта. Если заказчик или босс не предоставили схему объекта, придется самим шевелить извилинами. Естественно, за дополнительную плату. Сэр, а какой в таких случаях дополнительный кусок? Я не бухгалтерская крыса, чтобы вам все просчитывать. Но по существующим нормам это плюс 20-30%. Впрочем, многое в данном случае зависит от финансового уровня заказчика и от степени охраны клиента и его офиса или жилья. А при подготовке к проникновению тоже понадобится самопсихообработка? Безусловно. Так же, как и в проведении других акций. Запомните, парни, наша школа этим и отличается от других. Есть три составных истинного боевика. Духовная и умственная подготовка, физическая и техническая. В первую очередь мы развиваем вашу волю и ум, а затем подготавливаем к борьбе физически. И, наконец, учим владеть оружием и осваивать различную технику. Ясно? Ясно, сэр. Итак, схема проникновения. Первый вариант. Работа в одиночку. Естественно, начинать с самопсихообработки. внушать себе несколько раз в день. Я избранник судьбы. Мне все подвластно. Я сверхчеловек. Раз меня отправляют одного, значит, это действительно так. В одиночку мне предстоит уничтожить одного или несколько человек. Кто они? Жалкое ничтожество. Мразь. Они не уйдут, не скроются от меня. Я выйду победителем. Я отвержен гнилым обществом. Я вне закона. Я против всех. Меня все боятся и хотят уничтожить. Но мой ум и воля, мои мышцы, мое оружие всегда в напряжении и готовы к поединку. Я отвечаю только за себя, и потому мне легче сражаться. Ясно? Ясно, сэр. Запомните это, парни, как вечернюю молитву. А сколько обычно допускается времени на изучение объекта проникновения? Советую уложиться в 2 дня. Обратите внимание, парни, 2 дня в нашем деле стали каким-то магическим сроком. Но особенно не сковывайте себя правилами и условностями. Всегда могут быть исключения. Сэр, а с чего начинать изучение объекта? С объектом, куда вы должны проникнуть, знакомиться в 3 этапа. Первый – осмотр окружающих домов и строений. Второй – дороги и подступы к объекту. Намертво отпечатать в памяти каждый кустик, деревцо, камень и даже насколько рыхлая, вязкая или твердая почва вокруг. Третий – изучить систему энергоснабжения, телефон, водопровод. Довольно часто во время акции возникает необходимость отключить телефон, воду, электричество. Сэр, а можно ли заранее осмотреть объект изнутри, естественно, изменив свой внешний вид? Не советую. Как бы вы ни гримировались и не старались выдать себя за страхового агента, сантехника, камевояжёра или настройщика рояля, всякий, хоть немного настороженный человек, заподозрит неладное. По опыту знаю, чаще всего клиенты предчувствуют надвигающуюся опасность. Не знаю уж, какими чувствами, но смерть всегда ощутима. Надо только научиться улавливать ее приближение и слышать ее беззвучную поступь. И я считаю, боевик должен только единожды проникнуть внутрь объекта, когда выполняется акция. А в какое время суток лучше проникать, если это не обусловлено заказчиком или не продиктовано обстоятельствами? Выбирайте время в зависимости от рода деятельности клиента и обстановки в его доме. С 3 до 4 часов ночи – это, как правило, самый сонный час. С 7 до 8 утра – время благодушия. Даже если клиент сделал зарядку, у него ослаблена реакция. Разумеется, я говорю о людях работающих, а не о пенсионерах. У последних свой ритм жизни. С 12 до 13 час рассредоточенного внимания люди в этот период наиболее рассеянны. Даже на звук выстрела могут не сразу обратить внимание. С 21 до 22 час расслабления и выхода дневной усталости. Запомнили? В этот период не так будет слышен и звук открываемой двери, и ваше дыхание, и шаги. Даже если клиент сидит к вам спиной, долго не смотреть ему в затылок. Человеческий мозг улавливает такой взгляд. Сэр, а если в доме клиента имеется собака? Сейчас у нас вариант 1 на 1. Будем отрабатывать и варианты с собакой. И даже с присутствием в доме кучи гостей, родственников и прислуги. И так после выстрела старайтесь ни к чему не притрагиваться. Чтобы убедиться, что заказ выполнен, не надо щупать пульс. Стволом пистолета приподнимите клиенту одно веко и поднесите зажигалку или фонарик. Мгновение достаточно определить, есть реакция зрачка на свет или нет. Так может, без всяких проверок сделать контрольный выстрел? Все эти контрольные выстрелы для голливудских фильмов ужаса. Стрельба в упор оставит на вашем теле и одежде множество незаметных частичек. Но если вы попадетесь в первые часы, эти частички сыграют для вас роковую роль. И еще дружеский совет, парни. Старайтесь выбираться из дома клиента не через ту дверь, в которую входили. Пользуйтесь для отхода окнами, подвалом, крышей. Кто знает, может, на улице вас уже караулит коллега. Что поделаешь, таковы правила игры. Полиция помалкивает. Гости разъехались. Мы остались одни с тетей Анной в ее бостонском доме на Джамайка-Плейн. Она устала, опустилась в кресло-качалку и как-то странно взглянула на меня. Тетя словно раздумывала и не решалась, говорить, не говорить. Все-таки решилась. «Я не сообщала тебе в письмах. В общем, год назад, при загадочных обстоятельствах, погиб твой приятель Би. Дональдсон? О, черт! А я еще хотел спросить, почему молчит его телефон. Я ведь звонил ему и из Нью-Йорка, и отсюда, из Бостона. Как это случилось?» «Подробностей не знаю», — тихо ответила тетя. «В штате Вермонт, в лесу, была найдена его машина. Полицейские собаки не смогли взять след. А спустя несколько недель там же, в лесу, обнаружили останки Дональдсона». «Так отчего он погиб? Это не связано с исследованиями терроризма?» Тетя Анна развела руками и грустно добавила: «Полиция помалкивает. Не знает или не хочет говорить». Вопросы остаются неразрешенными. По приблизительным подсчетам, ежегодно в мире совершается более 500 террористических актов. Речь идет только об известных, ставших достоянием общественности. Но опасный счет с каждым годом увеличивается. Уже не осталось на земле страны, где в 21 веке не произошел бы хоть один террористический акт. Есть ли предел роста этого явления? Что заставляет экстремистское движение в той или иной стране то угасать, то вспыхивать с новой силой? Как обезопасить от него людей? Можно ли искоренить терроризм? Все больше возникает вопросов, связанных с этим явлением, на которые надо искать ответы немедленно. Задержка с ответом означает гибель многих людей. Терроризм – реальная опасность не только для нынешних поколений землян, но и для будущих. Апокалипсис не ждет ответов и не нуждается в них. Его поступь тверда и неумолима. Ответы нужны людям.